Через несколько минут на палубе стало по-настоящему весело. До сих пор я даже не предполагал, что у анчифы такая большая команда. В трюмах они прятались, что ли? Так что мне все-таки пришлось скромно отойти в сторонку. В противном случае мне довелось бы вспомнить, как чувствуют себя пассажиры переполненного автобуса, попавшего в автомобильную пробку. События развивались так быстро, что я не очень-то успевал соединять их в некую связанную последовательность. Какое там, я даже не успевал в них участвовать. Все эти здоровенные мускулистые дядьки что-то с энтузиазмом вопили, в воздухе угрожающе свистели абордажные крючья, я, затаив дыхание, ждал, что в нас вот-вот полетят какие-нибудь взрывающиеся снаряды из рогаток «Бабум» или что-нибудь более экзотическое. Я ведь понятия не имел, какое оружие обычно пускают в ход прижатые к стенке граждане ташерской национальности. Но ничего так и не полетело. Как и предсказывал анчифа, ташерцы даже не попытались сопротивляться. Позже я понял, что бравый капитан Фило ни капельки не преувеличивал. Скорее уж здорово поскромничал, когда небрежно сообщил мне, что в этом мире не так уж много моряков, не осведомленных о его ослепительной репутации. В тот день мне так и не удалось совершить ни одного бессмертного подвига, да оно и к лучшему. Зато мне довелось полюбоваться совершенно незабываемым зрелищем. Сэр Анчиф и Мелифаро одним прыжком, это действительно было фантастическое сальто, перелетел на палубу купеческого фафуна. Там он горделиво выпрямился, грозно сверкнул глазами и отвесил какой-то дикий шутовской поклон его младшему братцу еще учиться и учиться, высокому бородачу в дорогом дорожном костюме. «Вы правильно сделали, что не стали экспериментировать со стрельбой из чурлеха по нашим задницам, капитан», — насмешливо сказал он. — С моей удачей лучше смириться. Считайте, что ваш миролюбивый нрав сохранил вам половину имущества, а может быть и больше, я еще не решил. Возможно, я даже не заставлю ваших людей петь свои национальные песни для моей команды, благо моих ребят уже тошнит от ташерских мелодий. Слишком уж часто ваши земляки попадаются на моем пути. Разве что... Он обернулся к нам и заорал: — «Сэр Макс, ты еще не пошел спать? Хочешь послушать ташерские песни? Могу устроить». «Спасибо, я как-нибудь обойдусь», — вежливо отозвался я. «Вот уж чего я действительно не люблю, так это эстраду, особенно любительскую». «Не хочешь, не надо», — согласился анчифа. «Давай перебирайся ко мне, устрою тебе экскурсию по купеческим трюмам. Осматривать ташерские кладовые обычно гораздо интереснее, чем слушать их песни». Я тихо вздохнул, подумав, что на фоне головокружительного прыжка анчифа мои жалкие попытки перебраться с одного корабля на другой развлекут его команду не хуже, чем концерт ташерской самодеятельности, только что благополучно отмененный победителем. К счастью, господа пираты оказались достаточно великодушны. Никто так и не захихикал, пока я карабкался на палубу фафуна. Возможно, это был просто их способ отблагодарить меня за пиво. «А вы чего смотрите?» — ворчливо спросил анчиф у своих головорезов. «Давайте сюда, ребята!» Мне оставалось только завистливо вздохнуть. Почти три дюжины здоровенных, таких неуклюжих на вид дядек, причудливыми пестрыми птицами взлетели над палубой Фило. Через мгновение мы уже были окружены плотным кольцом своих соратников. На Фило осталось всего несколько человек, а они с угрожающим видом выстроились у борта. Весьма похвальная предусмотрительность. «Пошли, ребята», — весело сказал анчифа. «Поможем господину капитану проветрить трюм, пока там не завонялась ташерская селедка». После его речи господа пираты изволили сложиться пополам от хохота. Очевидно, ребята обладали какой-то специфической информацией об этой самой ташерской селедке, которая позволяла им оценить шутку своего капитана. Мне оставалось только теряться в догадках. Прогулка по кладовым показалась мне довольно скучной и утомительной. Честно говоря, мои глаза совершенно не способны засверкать от алчности при взгляде на тюки с разноцветной тканью и крошечные сундучки из какой-то незнакомой мне синеватой древесины, от которых исходит острый запах пряностей. Даже если я теоретически понимаю, что вся эта фигня стоит огромных денег. Однако анчифа выглядел очень довольным. О его команде я уже не говорю. Ребята с энтузиазмом рылись в пестром тряпье, как провинциальные домохозяйки, впервые в жизни попавшие на рождественскую распродажу в столичном супермаркете. Созерцая это в высшей степени трогательное зрелище, сопровождавший нас бородатый ташерец морщился, как от зубной боли, но благоразумно помалкивал.